Глава 6. Вскоре после полуночи жильцы перестали дергать Сета. Запах серой гари на верхних этажах рассеялся после третьего осмотра, когда портье таки обнаружил источник вони в мусорных баках. Однако слабость все равно не позволила ему сосредоточиться на Evening Standard и лишь усилилась, когда он опустился в кресло. Почти сразу голова его стала поминутно падать на грудь. Что было странно. Обычно Сет начинал засыпать самое раннее, часа в 2 по полуночи. Должно быть виной тому вирус, который его организм старательно перерабатывал во что-то, кроме высокой температуры и першения в горле. Сет решил вздремнуть несколько минут. Тогда он проснется освеженный и сможет сидеть с открытыми глазами хотя бы следующие несколько часов. Портье провалился в глубокий сон. Ему показалось, что он проспал всего несколько секунд к тому моменту, как его разбудило некое стремительное движение рядом и промельк чьей-то тени. Встревоженный, Сет выпрямился. В холле никого не было. Он содрогнулся, но вскоре расслабился, откинувшись на спинку кресла. Портье снова задремал. Но опять проснулся спустя мгновение, потому что на этот раз он был твердо уверен. Чья-то щека прижалась к прозрачной входной двери напротив его стойки. Однако, когда Сет резко распахнул глаза и подался вперед, шумно откашливаясь, все, что он увидел в темном стекле — собственное отражение. Суровое худощавое лицо с темными, пристально всматривающимися глазами. Разволновавшись, Сет спустился на цокольный этаж, выкурил 2 сигареты, выпил чашку кофе. Однако, несмотря на попытки взбодриться, стоило ему сесть обратно в кресло за стойкой, как он тут же начал клевать носом. Сет устроился поудобнее и нырнул в призывные глубины сна. Вдруг он услышал шорох одежды у самого уха. И еще голос. Кто-то позвал. «Сет?» А затем снова. «Сет!» Он резко подскочил в кресле и огляделся. Сердце часто билось. Сет поднялся, бормоча извинения, в ожидании увидеть кого-нибудь из жильцов в пижаме, облокотившемся на стойку. Но поблизости никого не оказалось. Ему все привиделось. «Как же так?» Ведь кто-то наклонился к самому уху. Он ощутил прохладное дыхание на своей коже. Перед глазами стояли синие пятна от ярких белых ламп, висевших над стойкой. Все еще встревоженный, Сет вернулся к своему креслу, включил телевизор и растер лицо ладонями, пытаясь взбодриться. Все без толку. Он никак не мог справиться с неуемным желанием разума погрузиться в сон. На краю леса показался невысокий силуэт. Закутанный в серую штормовку с опущенным на лицо капюшоном, некто просто смотрел, как Сет стоит в каменной комнате, вцепившись в холодные прутья решетки. Переминаясь с ноги на ногу, Сет сглотнул комок в горле в надежде, что незнакомец не исчезнет и не пройдет мимо. Силясь улыбнуться, он понял, что совершенно не владеет мышцами лица, должно быть, со стороны кажется, будто он вот-вот заплачет. Сет оставил попытки растянуть губы и помахал рукой. Куртка с капюшоном даже не шевельнулась в ответ. Сет смутился и уронил руку, подумав, что ему, пожалуй, стоит забиться в угол и больше никогда никого не беспокоить. Именно для этого он здесь. Силуэт отделился от деревьев и двинулся вперед. Некто медленно шагал по высокой траве, огибая заросли темной крапивы, пока не дошел до подножия ступенек. В урнах по обе стороны лестницы торчали сухие коричневые стебли. Гость поднял на него глаза, но под капюшоном Сет не смог разглядеть лица. «Как тебя зовут?» — спросил мальчик. «Сет». «Почему ты здесь?» Сет посмотрел на свои ноги, помедлил, проглатывая комок в горле, поднял голову и пожал плечами. «Не знаю». «Я знаю. Ты поддался страху и спятил. Точно так же, как и я. Ты пробудешь здесь целую вечность, а потом окажешься в другом месте, гораздо хуже этого». Внутри своей каменной темницы Сет ощутил, как холод скользнул по животу. Он весь покрылся гусиной кожей. Перед глазами замелькало, стало трудно дышать. «Что? Испугался до чертиков?» — поинтересовался мальчишка. Слезы жгли лицо, и Сет так вцепился в решетку, что онемели пальцы. Он сжимал железные прутья все сильнее, хотя и понимал, что на руках останутся синяки. «Теперь ничего не исправишь», — проговорил Сет тонким, надтреснутым голосом. «Неправда», — уверенно возразил незнакомец в капюшоне. «Я могу тебя вытащить». «Но у нас будут неприятности», — сказал Сет и тут же возненавидел себя за эти слова. «Да кому какое дело? Между прочим, о тебе больше никто не думает. Тебя забыли». Сет хотел поспорить, но понял, что так и есть. «Так ты хочешь выйти?» — спросил мальчик, выискивая что-то в глубоком кармане. Сет кивнул, сдерживая слезы. Из куртки мальчик вынул большой железный ключ. Но Сет смотрел вовсе не на ключ. Он не мог отвести глаз от руки гостя. Кисть покрывали багровые и желтые пятна, и от одного взгляда на них становилось дурно. Кожа будто когда-то расплавилась, а затем снова затвердела. Некоторые пальцы были склеены друг с другом. Изуродованные, они сомкнулись на головке ключа в форме бабочки и повернули его в замке. Механизм застонал, а затем зарешетченная дверь отворилась. От испуга не в силах сделать по мраморному полу хотя бы шаг, босоногий Сет так и стоял сотрясаемый дрожью. Мальчик вернулся к основанию лестницы и посмотрел на Сета. Он снова сунул руки в карманы теплой куртки и замер в своей обычной позе, непринужденной, но выжидательной. Небо над лесом потемнело. Либо вечереет, либо тучи сгустились над деревьями. Сет интуитивно понимал, что ему надо поторапливаться и принимать решение. Остаться или уйти. Казалось, будто еще одни, гораздо более широкие ворота распахнулись в мир за стенами каменной комнаты, но если Сет замешкается, они снова захлопнутся, и он останется в заточении. Кроме того, они с мальчиком привлекут внимание, если будут топтаться здесь вдвоем. У него было такое чувство, что их в любую минуту может увидеть кто-нибудь из-за деревьев. Сет отважился пройти через решетчатые створки и ступить на траву слабыми ногами, отвыкшими от физических нагрузок. Он подумал, что его конечности похожи сейчас на тщедушные стебельки петрушки, позабытые в выдвижном ящике холодильника. Сет стоял на краю поляны, с удивлением ощущая травинки под подошвами, привыкшими к каменному полу, и дуновение ветерка на обнаженной коже. Он заволновался, увидев тропку, которая терялась в густом лиственном лесу. Провожатый в капюшоне двинулся по дорожке к деревьям. Сет зашагал следом. На краю леса он в последний раз оглянулся через плечо на свою комнату с желтой лампочкой. Мальчик впереди приглашал идти следом. Он просто ждал и смотрел на Сета, пока тот не поравнялся с ним и не встал рядом под мокрыми деревьями. «Куда мы пойдем? — спросил Сет. — Подальше от этого места. Сет сглотнул и ощутил, как его охватывает паника. — Если вернешься туда, мы уже никогда не сможем тебя вытащить. Ты так и останешься там. Как обычно и бывает. Полным-полно народу сидит взаперти. Я все время их вижу. Они не знают, как выбраться на свободу. — Что ты имеешь в виду? — Сет, очень немногие из вас еще живы. Большинство находится здесь постоянно, и после смерти ты снова попадешь сюда. Уже надолго. Капюшон кивнул в сторону мраморной тюрьмы. Вот так все и происходит. Вы привыкаете к темноте, привыкаете ничего не видеть, ничего не помнить. Потом вы словно оказываетесь ночью посреди моря. Вам холодно, вы тонете, и никто не приходит на помощь. Сет нервно прохаживался из стороны в сторону. «Я твой друг, Сет. — произнес мальчик особенно убедительно, как-то по-взрослому. «Тебе повезло, что мы пришли. Ты можешь нам доверять». «Я знаю, знаю. Спасибо. Правда, спасибо». Сету стало легче. Он ощущал одновременно благодарность и смущение. В голове роились вопросы, однако не хотелось раздражать нового товарища, выпустившего его из склепа. «Но кто? Ты все время говоришь «мы» и «они». Мальчик побрел дальше, прочь от темницы Сета, будто не услышав вопроса. Нависающие ветви и мокрые кусты шуршали по нейлоновой куртке. Сет шел следом. Они шагали все быстрее и вскоре удалились от склепа настолько, что Сет усомнился, сумеет ли его найти. Он насквозь промок от росы. Крапива хлестала по лодыжкам. «Не бойся, Сет. Поначалу окружающее будет казаться непривычным, но пройдет немного времени, и все наладится. Мне было всего 10, когда я застрял. Застрял в бетонной трубе рядом с игровой площадкой». «Неужели в трубе?» «А потом приятели прикончили меня петардами». Мальчик в куртке с капюшоном замедлил шаг. Он вынул руки из карманов, и Сет успел увидеть изуродованные суставы и багровую плоть, прежде чем рукава сползли, закрывая кисти до кончиков пальцев. «Теперь, выбравшись из своей тюрьмы, Сет, ты увидишь все таким, какое оно есть на самом деле, а затем начнешь делать то, что тебе предназначено». «Правда?» «Да. Тебе предстоит запечатлевать в красках то, что ты видишь. Они покажут, как именно. Ты станешь блестящим художником, приятель. Самым лучшим. Они мне сами сказали. Но, конечно, ты будешь кое-что делать и для нас». «Разумеется», — воскликнул Сет, внезапно разволновавшись, хотя пока совершенно не понимал, что ему предстоит. «Сначала тебе будет по-настоящему страшно. Но вернуться ты уже не захочешь. Я ни разу не захотел с тех пор, как меня вытащили из трубы». Сет кивнул, наслаждаясь новым чувством, охватившим его за пределами склепа. «Да, все теперь совершенно по-другому. Настоящая свобода, которую невозможно описать словами. Ощущение не поддавалось определению, однако же заставляло Сета дрожать от счастья. Как будто он всю жизнь ждал именно этого, но потом позабыл. Он даже не мог вспомнить, когда последний раз испытывал воодушевление. Скоро лес вокруг начал редеть. Воздух сделался холоднее, небо выленило до водянисто-серого оттенка. «Это мой участок», — сказал мальчик в капюшоне. «Хочу показать тебе, где я застрял. Как я уже говорил, многие люди после смерти возвращаются в подобные места и не могут выйти. Пока совсем не стемнеет. Тебе бы не понравилось сидеть в темноте, приятель. Я видел, на что она похожа. Это конец всего. Но мы тебя научим обходить других местных обитателей. Они чокнутые. Ты не должен таким становиться». Они вышли из леса и оказались на большом замусоренном пустыре. Жидкая травка клочками прорастала из грязи, в которой Сет то увязал, то поскальзывался. Слева вдалеке высилось несколько жалких построек с пластиковыми навесами вместо крыши и окнами, затянутыми драным полиэтиленом. Лачуги отделяли друг от друга полоски земли, поросшие сорняками. Перед домами раскинулась детская площадка. Мальчик с Сетом сразу направились к ней. Приходилось переступать то через кучки собачьего дерьма, то через битые бутылки. Провожатый в капюшоне принялся подпрыгивать и напевать что-то себе под нос. Кажется, он был очень доволен тем, как все складывается. На игровой площадке возвышалась горка, четверо качелей с пластмассовыми сиденьями свисали на цепях с общей железной рамы, и еще имелась карусель. Ржавые гигантские шаги с крестом деревянных перекладин наверху. Последняя была намертво закреплена в бетонном основании. Яркая краска на всей конструкции облезла до коричневатого металла, отполированного маленькими грязными ладошками. В песочнице по соседству грудились битые стекла и обломки пластмассы. В дождевой луже мокли останки куклы с треснутой головой. Под волнистыми светлыми волосами темнела дыра, рана казалась настоящей. Еще у игрушки не хватало глаза. Сет содрогнулся. Рядом с куклой валялось несколько страниц из порнографического журнала. Сет краем глаза увидел на цветастом снимке женщину с раздвинутыми ногами, пухлыми вишневыми губами она сжимала собственный палец. «Паршивое местечко», — произнес мальчик. Сет кивнул и пошел вслед за ним в сторону двух огромных жилых домов башенного типа, поднимавшихся так высоко в облачное небо, что пришлось задрать голову. Света в окнах не было, и строения оказались заброшенными. Их стены покрывали граффити, сделанные на высоте роста ребенка. На дорожках вокруг грудился мусор. Сет посмотрел под ноги. Шуршащие пакеты, банки и жестянки с выцветшими наклейками, автомобильная шина, часть мотора, разбитый телевизор и еще колготки. Видимо, они столько раз успели намокнуть под дождем и снова высохнуть, что Сет не сразу понял, какая кошмарная тварь нацелила на него свои длинные щупальца. На некоторых плитках дорожки еще остались детские рисунки мелками — розовым, желтым и голубым. Дождь не полностью смыл их, а дождь прошел только что. Бетонные плиты были мокрыми, и лужи на тротуаре не успели просохнуть. Сет решил, что здесь всегда сыро, и содрогнулся. Он обхватил себя руками. Даже летом здесь ужасно. Чем ближе они подходили к домам, тем сильнее становился запах мочи и отбеливателя. Между двумя большими башнями налетел ветер. Сет поежился. Он поднял глаза. Показалось, что дома накренились и вот-вот упадут на него. Сет схватился за каменную стену, чтобы удержаться на ногах. Вскоре они подошли к мелкому отвратному ручью, пересекавшему бескрайнюю унылую равнину, где среди тощей травы было полно экскрементов и битого стекла. От ярко-оранжевой почвы на берегах и в пойме пахло так, как обычно пахнет под кухонными раковинами, где хранятся пластиковые бутылки. Под ногами вода сонно струилась между проржавевшей жестянкой и сломанной игрушечной коляской, в каких девочки возят кукол. С белой пластмассовой рамы свисали лохмотья красной парусины. Чуть ниже по течению Сет увидел большую серую сточную трубу. Внутри ее зева на бетоне расползлось оранжевое пятно. Сет взглянул на мальчика в капюшоне, и тот молча кивнул в ответ. Кошмарное место, чтобы умереть. Они перешли на другую сторону ручья. Пейзаж не менялся, насколько хватало глаз. Заброшенные лужайки, пустые игровые площадки, мусор и два громадных дома-башни, возвышающиеся над застывшей равниной, которой не видно конца. «Здесь есть еще туалеты», — произнес мальчик, не поднимая головы, чтобы взглянуть на Сета. «Никогда их тебе не покажу. А в некоторых квартирах я находил людей». «Они тоже застряли». Собеседник кивнул, и Сет содрогнулся. «Ты не можешь их вызволить». Парнишка пожал плечами, затем ответил. «Не, с ними покончено. Я видел маленького мальчика, азиата, с пластиковым мешком на голове, который он не может снять. Он не понял ни слова из того, что я ему говорил. Еще там была пожилая женщина, надышавшаяся паров из водогрейного котла. Она просто лежала на линолеумном полу, совсем больная. И еще я нашел мужчину. Тот мне очень не понравился. Он сидел на стуле у горящей конфорки и просил, чтобы я посмотрел, как он мочится. «Может, пойдем? Я замерз», — сказал Сет. «Да, я просто хотел показать тебе мое прежнее место». «Спасибо». «Большинство людей видят свои места во снах, которые забываются к утру. А когда люди умирают, уже слишком поздно. Они возвращаются и ждут наступления темноты». Они шагали обратно в сторону леса по той же дороге, какой пришли сюда. «Кто тебя вытащил?» Задал Сет последний вопрос, едва они покинули замусоренный пустырь. «Один человек», — последовал ответ. «Он художник, как и ты. Некоторые люди, ваши общие знакомые, поступили с ним очень плохо». «Кто?» «Он хочет тебе помочь. Он твой друг. Ты с ним увидишься, Сет. Уже скоро. Но сначала тебе предстоит многое сделать». Сет, вздрогнув, распрямился в кресле и не сразу понял, где находится. Он огляделся по сторонам. Полукруглая конторка с внутренним телефоном, металлическая панель сигнализации от воров из пожарной сигнализации, проведённые во все квартиры, портативный радиоприёмник, жёлтые стены вокруг стойки портье, искусственные растения, ровная стопка журналов «Татлер» и «Лондон Мэгазин» на плетёном кофейном столике, мониторы камер слежения, мерцающие желтовато-зелёными экранами. Встревоженный, Сет ожидал, что кто-нибудь сейчас же на него закричит или хотя бы, встав перед конторкой, осуждающе покачает головой, ведь портье заснул на дежурстве. Никого не было. В шахтах обоих лифтов за раздвижными металлическими створками стояла тишина. Входная дверь заперта. Никто не подходил к стойке и не видел его спящим. Сет взглянул на циферблат. Почти 4 утра. Он проспал больше 3 часов. Судя по боли в пояснице, всё это время он так и просидел в одной неудобной позе. Сет выдохнул и поправил галстук. Медленно повернув голову, он услышал, как хрустнули шейные позвонки. Мышцы разогревались, обретая прежнюю эластичность. Теперь он вытянул ноги. Обе коленки затекли. Сет никогда ещё не спал на работе так крепко. Заснуть на несколько часов кряду — это что-то новое, немыслимое. И опять этот кошмар. Он вспомнил кое-какие обрывки, но вспомнил достаточно, чтобы понять. Он снова видел то место. Каменная комната, склеп на краю леса. Но были и некоторые отличия. В первом сне отсутствовал мальчик в капюшоне с обожжённой рукой. Им оказался тот самый парнишка, что смотрел на Сета у паба. Значит, его собственное подсознание породило загадочную фигуру. С поразительной ясностью Сет вспомнил, каково быть ребёнком. Ощущения вернулись к нему. Во сне он плакал от отчаяния. Солёные разводы на щеках растрескались, когда Сет зевнул. Ему почти захотелось снова задремать, чтобы опять пережить восторг освобождения, радость от новообретённой компании, предвкушение приключений. Но вместо того он задрожал и с трудом глотнул. Горло осаднило, лицо пылало от жара. Сету хотелось лечь на пол и умереть, но чувство долга заставило его поглядеть на мониторы. Окидывая взглядом экраны, он никого не заметил ни на чёрно-белой улице перед домом, ни на дальней дорожке за внутренним садом, ни в гараже под домом. Но в следующий миг Сет замер и поглядел влево. Он потянул носом, поднялся и поспешно обнюхал рукав своего пиджака, затем обе ладони. От них воняло серой, порохом и ещё густым жирным дымом, который получается, когда что-то жарят на открытом огне. Сет весь пропитался этими запахами, точно так же, как его конторка, стойка портье и весь холл до самых лифтов.